чтобы утолить одинокое тело Копенкина. «Роза!» — жалобно вскрикивал Копенкин, пугая коня, и плакал в пустых местах крупными, бесчетными слезами, которые потом сами просыхали. Пролетарская сила уставала, обыкновенно не от дороги, а от тяжести своего веса. Конь вырос в луговой долине реки Битюга и капал иногда смачной слюной от воспоминаний сладкого разнотравья своей родины. «Опять жевать захотел», — замечал с седла Копенкин. «На будущий год пущу тебя в бурьян на месяц на побывку, а потом поедем сразу на могилу». Лошадь чувствовала благодарность и с усердием вдавливала попутную траву в ее земную основу. Копенкин особо не направлял коня, если дорога неожиданно расходилась надвое. Пролетарская сила самостоятельно предпочитала одну дорогу другой и всегда выходила туда, где нуждались в вооруженной руке Копенкина. Копенкин же действовал без плана и маршрута, и наугад, и на волю коня. Он считал общую жизнь умней своей головы. Бандит Грошиков долго охотился за Копенкиным и никак не мог встретиться с ним. Именно потому, что Копенкин сам не знал, куда он пойдет, а Грошиков тем более. Проехав верст 5 от Волошина, Копенкин добрался до хутора в 5 дворов. Он оголил саблю и ее концом по очереди постучал во все хаты. Из хат повыскакивали безумные бабы, давно приготовившиеся приставиться смерть. «Чего тебе, родимый? У нас белые ушли, а красные не таятся». «Выходи на улицу всем семейством и сейчас же!» — густо командовал Копенкин. Вышли, в конце концов, 7 баб и 2 старика. Детей они не вывели, а мужей схоронили по закутам. Копенкин осмотрел народ и приказал: «Разойдись по домам! Займись мирным трудом!» Дванова определенно не было на этом хуторе. «Едем поближе к Розе, пролетарская сила!» — снова обратился к коню Копенкин. Пролетарская сила начала осиливать почву дальше. «Роза!» — уговаривал свою душу Копенкин и подозрительно оглядывал какой-нибудь голый куст. «Так же ли он тоскует по Розе? Если не так, Копенкин подправлял к нему коня и ссекал куст саблей. Если роза тебе не нужна, то для иного не существуй. Нужнее розы ничего нет». В шапке Копенкина был зашит плакат с изображением Розы Люксембург. На плакате она нарисована красками так красиво, что любой женщине с ней не сравняться. Копенкин верил в точность плаката и, чтобы не растрогаться, боялся его расшивать. До вечера ехал Копенкин по пустым местам и озирал впадины. Не спит ли там уморившийся Дванов? Но везде было тихое безлюдье. Под вечер Копенкин достиг длинного села под названием Малое и начал подворно проверять население, ища Дванова среди сельских семейств. На конце села наступила ночь. Тогда Копенкин съехал во враг и прекратил шаг пролетарской силы. Оба, и человек, и конь, умолкли в покое на всю ночь. Утром Копенкин дал пролетарской силе время наесться и снова отправился на ней, куда ему нужно было. Дорога шла по песчаным наносам, но Копенкин долго не останавливал коня. От трудности движения пот на пролетарской силе выступил пузырями. Это случилось в полдень на околице малодворной деревне.